18 по-новому, 5 марта 1932 года. Никак не могу избавиться от привычки переводить дату в старый стиль, хотя прошло столько лет. Всегда от чего-то хочется уточнить, какое именно сегодня число в той системе координат, когда я родился. Извечное человеческое желание определить себя, чтобы не потеряться, не распылиться, разлетаясь миллионом несцепленных атомов. У нашего поколения осталось так мало постоянного и нерушимого, что это стремление стало почти болезненным. Сегодня вечером пришел, как и договаривались, в башню. На первом этаже теперь канцелярия и сытинский кабинет. Петр Васильевич уже ждал. На рабочем столе прибрано, поднос с чашками, вазочка с печеньем. Поговорили о том, о сём, взглядывая на ходики, но пробило ровно 6, четверть, а потом и половину 7. Настенные часы начинали, и тут же высоко, наверху, на всю площадь, отзывались башенные куранты. А Вяземская так и не пришла. Дома я оказался один. Даша, наша кухарка и соседка. Они с мужем теперь занимают нашу третью комнату, ту, что в конце коридора. Подала холодный ужин. Саша еще не вернулся с комсомольского собрания. А Люда все пропадает со своим ухажером Сафоновым по синематографам и музеям. Или мне спокойнее так думать, ибо нравы у молодежи теперь не те, что были у нас. Сетовать я на это не имею права. Это не современно и ханжески. Но я отец, и совладать с собой по этому вопросу никак не получается. Недавно Люда окончила курсы машинисток. Ее взяли на полставки в машинописное бюро. Очень она теперь этим гордится. Надо же, моя дочь стала совсем взрослой. Все соотношу себя с нею. Кажется, что она выросла, а я все тот же, что был в год ее рождения. Но между тем мне на 18 лет больше, и жизнь моя уже прожита. Ничего в ней уже не будет нового, разве что так, по мелочам. Будем с Идалией Григорьевной нянчить внуков, я по-прежнему буду преподавать, а молодое племя, и студенты, и дети продолжит мечтать, пока не станет таким же, как мы, и не передаст привилегию мечтать уже своим детям».